Такими же были и мальчики, двое из которых, Витюша и Леха, плясали канкан, не надев даже кружевных трусиков. ВН, придя в себя, загласил: «Вон, немедленно все!» Но мудрая Ирина прихватила его за полы и прошептала: «Скорее наоборот, Володечка, закрыть двери и устроить выволочку, причем всем. И девочкам, с позволения сказать, и нашим мальчикам». На столике ВН валялась куча долларов, которые расшвыривали гости за удачное па или отменный трах. Был большой внутренний скандал. Девчонок напугали, что отведут в милицию. Они рыдали, сопливились, ползали по полу с пьяну и акуру. Конечно, на коленях и молили не сообщать школу и родителям. Пообещали, что никогда больше сюда не войдут и забудут все, что здесь натворили. ВН вещал громовым голосом, что это приличный дамский клуб с отменной репутацией, и что такого не то, что не должно повториться, но если хоть что-то около подобного произойдет, то он примет драконовские меры. Короче, сопливых пьяных девчонок привели как могли в чувство, и ВН сам развез их по домам. По дороге, еще раз прочтя проповедь о чести, совести, гордости женщины и прочей чепухе, в которую девчонку не вслушивались, так как уже потихоньку сговорились со Стасом, что они будут приходить с черного хода прямо в комнаты и выбирать себе любовника. «Деньги у нас есть», — заверили соплюхи. У Стаса появилась маленькая книжечка, куда он шифром заносил заказы на индивидуальные свидания. Некоторым из дам претила гласность клубного общения, и они хотели делать все шито-крыто. Стас пошел однажды на такую просьбу, и слушок о его тетрадочке тоже побежал. И тетрадочка эта давала неплохой приварок Стасу и тому, кто был задействован. А задействованы бывали все мальчики. На каждого находилась своя дама, а то и две, и больше. Один Леха хранил верность Кике, хотя Кика развлекалась и с другими. Но Леха не ревновал ее, так как знал, что Кика любит его одного, а по пьяни просто иной раз сворачивает налево. Так она говорила, и он ей верил. Он вообще ей верил всегда и всему, что бы она ни сказала, какой бы чепухи ни нанесла. Как Юрий Федорович, прямо братья по Кике. Приходили и иностранки. Некоторые интересовались самим клубом, а некоторые стали постоянными клиентками тайных свиданий. Завязывались зарубежные связи. Дама из Германии хотела такой же клуб и ходила к ним каждый вечер набираться опыта. И сидела с Вейн за столиком и обсуждала деловые вопросы. Но и она оказалась не чужда сексуальным развлечениям. И однажды позвала с собой Владимира Николаевича, который торопел и не знал, как от нее отвязаться. Тем более, что ему не хотелось бы раскрывать уж все тайны бомбина. Но пришлось. И немка вполне удовлетворилась Игорьком. Вейн все лелеял свою вторую на роду мечту — уйти и не вернуться, отдав все Лине. И собирался об этом ей сказать, так как теперь клуб уже не стыдно было в финансовом смысле отдавать в любые руки. Последнее время Алина находилась в ужасном состоянии непроходящего страха. Однажды она случайно заметила за собой слежку. Тут нужно объяснить, что Лина отказалась от услуг Федора, который, узнав о клубе, обнаглел и заломил такую цену, что она Федора выставила за дверь. И, чуть не плача, стала вспоминать свои шоферские навыки. И вспомнила, и получила права, конечно же, за немалую мзду. Стоило ей выехать из дворика бомбина, как совершенно в наглую за ней пристраивался серенький «Жигуль» и вел ее до самого дома. Окна ее квартиры выходили на обе стороны, и поэтому она могла проследить за наглым преследователем и дальше. Уезжать он не собирался, а оставался довольно долго на месте. В машине она разглядела одного человека, который часто курил. Огонек сигареты в темноте был ясно виден. Она тушила свет и, оставаясь у окна, следила за тем, как «Жигуль» сразу же уезжал. В квартире ее никто не беспокоил. «Пока», — подумала Лина, и в принципе была права. Не ездит же он за ней просто так. И кто это? Поклонник ее пения? Такие были, потому что, как они и предполагали, в клубе состоялся день открытых дверей, куда были приглашены и мужчины, а они с Ирмой показывали модели одежды, и потом она пела, а Ирма занималась своим профессиональным делом. Но поклонники вели себя по-иному. Не может же быть, что он такой скромник, что боится показаться на глаза своему кумиру. Чепуха это на постном масле. Что-то здесь другое, но что? Наезд на сам клуб через нее? Теплее, но больно длительный наезд и безрезультатный. Он же понимает, что большая сумма в доме, где, как он видит, она живет одна. Сестра задерживалась и задерживалась за границей, может, навсегда? Так вот, в доме держать невозможно. Что она поостережется хранить в квартире деньги, которые могли бы кого-то интересовать? Сколько она ни думала, ничего путного в голову не приходило. Но что тип хочет ее запугать, это точно. И он добился этого. Сегодня она совсем помрачнела, потому что ей показалось, что теперь Жигуль следовал за ней до клуба и немного постоял у ворот, но из него никто не вышел. Возможно, у нее уже глюки, а то и нет. На дверях, как обычно, стоял Стас, который улыбнулся ей, как всегда, с каким-то значением, и в глазах его что-то полыхнуло. Она так и не собралась с ним переспать, хотя возможностей находилась куча. Что-то тормозило ее. Как только она начинала чувствовать флюиды, идущие от него, и свой однозначный ответ на них, она мчалась, сломя голову, домой. Ни разу она с тех пор не оставалась ночевать в своей клубной комнате. Вставала перед ней секс-сценка с Милой, и ничего поделать с собой она не могла, но в тайные комнаты не поднималась, хотя и очень хотелось, когда с кем-нибудь туда шел Стас. Она запрещала себе это мерзкое, пошлое подглядывание. И тайные комнаты пылились. Ненужные ВН, нужные ей, но разум все-таки брал верх. Весь день она была дерганой и невнимательной. Даже Володечка удивился и спросил, все ли с ней в порядке. Она постаралась повеселее улыбнуться и чем-то отговориться. А сама уже решилась. Она попросит Стаса приехать к ее дому в определенное время, проследить за машиной и постараться выяснить, откуда этот ее тайный враг, где она его нажила. Всегда она была контактной, доброжелательной, никому на дороге не становилась. Она ломала голову, но нигде в своей прошлой жизни не находила кого-то, кто мог бы так упорно запугивать ее. Для чего-то. Она понимала, что с лешками и стоянками под окнами дело закончиться не может. Слишком упорно и слишком нагло. Человек не боялся ее, видимо, зная, что она его боится. Ей поможет только Стас. Володечку и Ирину она пугать не будет. Мальчики остальные как-то были далеки от нее, но, возможно, и они понадобятся. Кто знает. Со Стасом разговор получился неожиданно. Лина зашла на террасу, чтобы выкурить сигаретку в одиночестве и еще раз подумать, нужно ли привлекать Стаса. А он и вошел. На пороге остановился, будто желая уйти и не мешать ей, но не ушел, а немного продвинулся в ее сторону, ожидая, что она как-нибудь резко одернет его. Она бы, может, и одернула, но теперь растерялась и посмотрела ему прямо в лицо, и он увидел, что взгляд у нее растерянный и просящий. Нет, не секса, а чего-то совсем другого. Помощи, — подумал он с сомнением, — не такова Алина, чтобы у кого-то просить помощи. Стас не ушел, понимая, что лучшей ситуации может и не сложиться. — Простите, Лина, — сказал он мягко, — но мне кажется, вам неуютно. Какие-нибудь проблемы? Скажите, может, они решаемы? Он не знал, как уж и выпендриваться перед этой твердокаменной бабой. Он ясно видел, что она к нему, скажем мягко, неравнодушно, но никак не удавалось зацепить ее, а это стало уже насущной необходимостью. Ему надо сваливать с этого клевого местечка. Душа болела даже, так ему не хотелось отсюда уматывать. Как можно было бы развернуться? Вместе с ней сначала, а там видно будет. А сейчас, сегодня, сию минуту, Стасу нужны были бабки. Он, конечно, заработал, и неплохо, но это жалкие гроши по сравнению с тем, что ему нужно для жизни в другом городе. Может быть, и скорее всего в другой стране. Паспорт, к счастью, у него есть.